Глава 41. Страх – самый весомый аргумент. Во дворе Миша и Маша упражнялись в стрельбе из спортивной рогатки. Установили мишень и пуляли в нее по очереди железными шариками. Мазали оба. Поэтому было весело. «Ну что, нагулялась?» – мило ухмыляясь, спросил Миша, словно знал, где я была. «Отвянь, а? Мне даже ссориться не хотелось». В доме стояла тишина. Арсений скрючился, уткнувшись в экран ноута. Кивнул мне, знак того, что заметил мое появление. Что он там исследует? Яды? Хорошенькое дело. Зачем тебе это? Только спросила, как сразу сама поняла. Арсений собрался уходить. Таким дерьмовым способом. Временами он умный. А так, дурак дураком. Или я ошибаюсь, и он заранее уверен, что я с ним пойду. Но травиться я не собираюсь. Я не Ева Браун, а он не Гитлер. Если его найдут в доме отравленным, то подумают на меня. Больше не на кого. Миша с Машей не в счет, они наверняка раньше свалят. Да так, что все про них сразу забудут. Но не про меня. Дядька, который, наверное, уже избавился от капкана, точно меня за хобот куда надо уволочет. Меня и без отравления. Арсения, как только он исчезнет, уволокут и выпотрошат до последней мысли. Пока не вытрясут нужную информацию. А потом или в дурку определят, или просто убьют. Ледяной пот и мурашки по коже. Страх – самый последний, самый весомый аргумент. Не на ту напали. Я так просто без боя не сдамся. Если у меня решимости не хватит отправиться вместе с Арсением, я уеду. Пластическую операцию сделаю, стану мужиком, с бородой и зуб золотой вставлю. Страх шептал – найдут, опознают, обезвредят. Если бы я могла поговорить про это с Арсением, попросить его написать убедительное письмо из серии «Ухожу добровольно», к этой дуре претензий не предъявлять. Ты в бабкиных настойках уже порылась? Там ничего полезного нет. Вот хитрец, я поняла, про что он спросил. Но Маша не придерется, в вопросе нет намека на уход. Есть. Одно снотворное, принять 8 капель, если 20, то уснешь насовсем, и еще одно сердечное от аритмии. Если вылокать пузырек, сердце взорвет грудную клетку. Тащи сюда, нет, на тебя положиться нельзя, пойдем вместе. Зараза подозрительная, теперь не подменить. Флаконов было 2, один целый, второй наполовину полный. То, что доктор прописал, неумно пошутил Арсений. Бабка тебя проклянет, она все видит, она сама... Мне этот номер телефона дала, и она бы на моем месте поступила бы точно так же. Не факт. Бабка сначала дела в порядок привела, обо всех позаботилась и прожила свой срок до последней минуты. Кстати говоря, давно хотела тебе сказать. Я знаю, как она добыла этот номер. Арсений заинтересованно ждал продолжения. От меня. И ничего смешного я не сказала. Она меня тогда загипнотизировала. Я точно знаю, и выудила из меня цифры. Это я, а не она, бредила идеей связаться с Богом. Я даже легенду про это читала. Точнее, мне про нее рассказал тот, кто читал. Но у меня не получилось понять, как цифры правильные подобрать. А она сделала из меня медиума. Неужели ты не помнишь? Она через меня подключилась к общему информационному полю. Арсений разобрал обидный смех. Ну и как мне его любить? Он же знает, что я ненавижу, когда надо мной смеются. «Прости, просто последние дни оказались слишком тяжелыми. Я не хотел тебя обидеть». Спрятав лекарство в стол, Арсений демонстративно запер ящик на ключ, а ключ повесил на шнурок. «А дела я завтра в порядок приведу. Квартиру бурки, дом тоже бурки. Не мыши же его оставлять». «Дом можно тоже туда переправить». Миша подслушивал и не пытался скрывать это. «Как?» «Ну, как и тебя, предварительно уничтожить. Сжечь, что ли?» «Только не отказывай мне, я сам все сделаю, я знатный пироман». «Со стажем». Злая Маша кривила рот, разве что зубами не скребела. «Кто тебе, сука, позволил говорить с ними двоими про это?» «Упс». Миша прикрыл рот рукой. «Я забыл, ты ведь не доложишь?» «Доложу». «Ну и я бедой. Я знал, что ты подлая, но мне лично никто не запрещал про это говорить. Это им нельзя между собой на эту тему разговаривать». «Чтоб они не сговорились. Блин, я что-то не то сказал? Все, тебе кобздец, придурок». «Ты сука, то придурок». Миша состроил рожу обиженного медведя, отвесив нижнюю губу. «А ты, пацан, от моего предложения не отказывайся. Спалю хату дотла. Хорошо сказал, самому понравилось». «Придурок и есть», — прошипела Маша. «А вы уши развесили, вон отсюда». Последний вопль относился к Мише. Актер он все-таки. Секунду изобразил раскаяние, понурил голову и, шаркая ногами, вышел из комнаты. Арсений проводил его задумчивым взглядом. «Значит, теперь мы можем разговаривать на эту тему?» Преодолев недоверчивость, спросила я. Арсений тоже волновался в ожидании ответа. «Фиг с вами разговаривайте, хоть языки себе сотрите, толку-то?» Мы снова остались одни. Не исключено, что Миша стоял под дверью и полоскал ухо в нашем молчании. А молчали мы долго, просто не знали, у кого хватит смелости первым произнести решающие слова. «Ты со мной?» Арсений старался не смотреть на меня. «Я им не верю, я тоже, но больше нам верить некому. А самим себе?» «У нас мало фактов. Мы влипли в такую историю, про которую неизвестно ничего и никому. Вчера я подумал, что сошел с ума, и меня заперли в дурдоме, и мне все это только кажется. Почему-то мне такое в голову не приходило. Я ощущала себя и ситуацию реальной, до ужаса. Всегда верила, что жизнь дает шанс изменить свою судьбу. Но мы можем отказаться. Вот сейчас скажем им, отказываемся и все, будем жить долго и счастливо, и нарожаем одного ребенка потом, лет через 10, лучше мальчика. Как тебе такой вариант?» Судя по выражению лица, мое предложение Арсению, если и не вдохновило, то лишь на секунду. «Не дольше. Сейчас мне нарисуют картинку маслом, он потерял всех родных, и ему нечего терять, и он верит, что создать свой мир совершенный и прекрасный вполне возможно. Я и сама про это думала. Правда, я пока никого не теряла, кроме отдаленной бабушки, которую даже не видела ни разу. Меня бабка учила, как просчитывать будущее, с помощью «да» или «нет». Но в нашем случае этот метод не работает. Спрашиваю, я умру, получается и «да», и «нет». Если я соглашусь, то получится, как будто я убиваю для себя всех моих близких. Это глупо звучит, но я их больше никогда не увижу. То есть, это как убить. «Но дом жалко», – неожиданно заявил Арсений. «Задолбался со своим домом. Бабка тебе 100 раз говорила, что его сжечь никак нельзя. Он несгораемый. Ты не о том думаешь. Дом – дело наживное. Я же вижу, что ты собрался сваливать. Там у тебя будут неограниченные возможности. А здесь? Если тебе важен цвет твоего мусорного ведра, запомни его получше и все дела. Только вымой его перед запоминанием. Не смешно. И насчет неограниченных возможностей бред. Ты сама его придумала. Нам пока ни слова про них не говорили. И вообще, мы с тобой сволочи. В этом мире ничего менять не захотели. Никакой радости от нас. Сомневаемся во всем. И от этой неуверенности столько людей пострадало». Арсений сам себя накручивал. Дошел до точки кипения, схватил мобилку и заявил. «Хочу, чтоб появилась новая порода людей, которые ничем не болеют». Смотрит на меня гордо так. «Ты прозорливый, как Ленин. И волки целы, и овцы сыты. А что я не так сказал? Ты уверен, что люди только на этой планете живут?» «Я тоже не уверена. И сколько им ждать твоего чуда? 2 миллиона лет? Придумай что-нибудь сама. Хочу, чтобы люди думали не только о себе, но и о других». Мы дуэтом догадались, в чем подвох. «Ну да, они подумают, как бы у ближнего своего что-то отобрать». «Переубеди меня», — попросил Арсений. «Не могу, я хотела пожелать родителям, чтобы у них получались все задуманные дела, но потом...» «Можешь не договаривать, потом ты испугалась, что они испортятся и начнут задумывать нехорошее. Но я просил не об этом, переубеди меня уходить». За день я так устала, что фантазии для убеждения не хватало. Потом мне было очень стыдно за малодушие. Надо было обговорить все детали, изложить все плюсы и минусы, проиграть все варианты, может даже на бумажку их записать для убедительности. Но глаза закрывались, мысли путались, я не сдержалась и принялась зевать. Громко, до неприличия. Арсений пожалел меня и согласился лечь спать. Но когда я проснулась ночью, экран ноута снова светился, а пальцы Арсения терзали мышку, которая постоянно меняла цвета. В окно, раскинув крылья, билась стервозная вампирша. В подполе пировал мышь. 3 мыши – это хорошая примета. Я снова зевнула и провалилась в сон, лишенный внятных сновидений. Пробуждение сопровождалось голосом Миши. «И что мы с ней красивой сделаем? Как думаешь, может, выставим ее на яркий солнечный свет?» Во-первых, небо было затянуто тучами, а во-вторых, я еще спала. Но Мише было весело, и он желал поделиться этим светлым чувством, даже если придется вытащить меня из-под одеяла. Или мы ее засушим и подарим в музей готики и Антарктики. Фигня, такого музея нет. «Нет, так будет. Готики и фиготики. Смотри, как ощерилась. Думает, испугаемся? У-тю-тю-тю-тю. Заразочка этакая. Так и норовит за палец уснуть». Я не вытерпела и решила глянуть, что этот монстр вытворяет. В руках у него была обыкновенная полулитровая банка, стеклянная, а в ней копошилась вампирша, вроде даже пищала. «Выпусти ее, она у тебя там, задохнется». «Это вряд ли. Да и не время для полетов, почти день на дворе». Миша приблизил лицо к стеклу и показал зубы. Вампирша отшатнулась. «Конечно, она же маленькая. Наверное, ей Мишина пасть показалась как пропасть, а зубы как скалы». «Не мучай животное, я балуюсь». Миша это детское слово шло как слону клипсы. Он резвился с банкой, откровенно издеваясь над вампиршей. «Зачем? Она такая маленькая и беззащитная». Я срочно разозлилась, не вылезая из-под одеяла. «Между прочим, этой ночью я ее спас. Ты в курсе, что в соседнем доме на чердаке живет сова? Нет? Ну так вот, эта сова ею чуть не пообедала, так что я спаситель и герой. И ты все это испортил? Она тебя уже ненавидит. Ха, одной больше, одной меньше. Если бы сидела сейчас в кишках у совы...» Вампирша замерла, видно, понимает, что мы говорим. «Выйди из комнаты и отдай мне банку». «Так сначала выйти, а потом отдать?» Вот зараза, к словам придирается. Я вцепилась в банку, Миша сделал вид, что держит ее крепко, а потом, как отпустит, я грохнулась с кровати, в одних трусах, между прочим. А банка закатилась куда-то в угол. «Уйди, а!» — попросила я, выглядывая из-под подушек. «И не подумаю, упустить такое развлечение, ну уж нет. Маша!» — заорала я, что есть силы. Миша быстренько удрал из комнаты, примчалась Маша, вытаращилась на меня, как на бронтозавра, случайно заглянувшего в гости. Потом ее лицо исказилось от глобального изумления. Она переводила взгляд с меня на абсолютно голую стерву. «Нифига себе, расклад, я думала, ты натуралка. А чего звала-то?» «Дура ты, и Миша твой полный идиот. А ты что молчишь?» — обратилась я к вампирше. «Рассказывай, как тут оказалось?» Вампирша, уставшая до изнеможения, пряталась с другой стороны кровати и молчала, только дышала как-то смешно, быстро очень. «Понятно. Миша?» Маша ушла бить Мишу. «Теперь мы остались вдвоем. Пока меня не опередили, я схватила футболку и шорты. Вампирша боком забралась на кровать и, еле шевеля руками, полезла греться под одеяло. «Я тебе чаю принесу сладкого с лимоном, если Миша его не сожрал». Ее заметно передернуло при звуке Мишиного имени, или при слове «сожрал», из чистого альтруизма я выполнила свое обещание. Стоя перед дверью, вдруг подумала, а что если она уже очухалась? Сейчас войду, руки заняты, а она как прыгнет. Как вопьется клыками мне в шею, и станем мы с ней на пару по ночам мошку ловить фонарей на перекрестках. Хотя ведь она заразить меня никак не может. Арсений сделал ее неопасной. Я вздохнула, ну да. Он думает, что сделал, но только вчера мы поняли, как сложно придумать безупречную формулировку. «Не бойся, я тебя не трону», — сообщила вампирша. «Тогда вот тебе чай, а как попьешь, дам тебе одежду, и вали-ка ты отсель, и больше не возвращайся». Пила она большими глотками, обжигаясь и морщась. Красивая, но стерва. И рост у нее выше моего, чтобы и такого из одежды подобрать. Я с собой мало чего привезла, можно сказать, почти ничего. Домой за шмотками возвращаться не хотелось. Вот, платье. Я в нем на вашей вечеринке тогда была. У тебя нога какого размера? Черт, у меня 36-й, тебе мало будет. Выудив кружок лимона, вампирша сунула его себе в рот. Жевала и думала. Судя по глазам, ей стало гораздо лучше. Пока она молчала, я забралась в шкаф. Покопалась и отыскала джинсы Арсения. Кстати, а где он? Вроде бы собирался какие-то дела утрясать. Наверное, скоро вернется. Я очень на это надеюсь. Примерь. Вроде рост твой. Явно лучше платье. А футболку выбирай любую. Хоть мою, хоть его. Тапочки бабкины тебе дам. Сядешь в такси. Ничего страшного. Никто внимания не обратит. Думаешь, я против? Своей воли оборачиваюсь? Вдруг спросила вампирша. Ну да. А как же иначе? И тут до меня дошел смысл ее вопроса. Значит, она сама хотела стать мышью, но зачем? Ты меня пожалела, а зря, я тебе зла желала. Была бы возможность, мозг твоей куриной через ухо выпила бы. Спасибо большое, просто преогромное спасибо. Не тебе, а Мише, за то, что тебе такой возможности не предоставил. Я не про Мишу. Ты когда-нибудь была летучей мышью?» «Нет?» – издеваясь, пропела она. «Тогда ты не можешь знать, что и как они жрут. Природа здорово все предусмотрела», – злобно парировала я. «Ненавижу таких маленьких, наглых, самодовольных стеров. Думаешь, я не замечала, как ты на меня смотрела? Все время дурой меня выставить хотела». «Ничего подобного. Не нравилась она мне, это правда, но дурой я ее не считала. Я так долго создавала свой мир полный спокойствия и гармонии, красоты и тайны, подбирала гостей, подходящих для этого мира, а ты врывалась и позорилась со своими дурацкими историями про крыши. Что смотришь? Думаешь, я не знаю, чем набита твоя убогая голова? Если бы не Гоша и его родители, я бы тебя на порог не пустила. Сама ты набита». Я уже жалела, что эту стерву не проглотила сова. «Ты ведь не верила в вампиров, считала, что мы помешаны на сказках. И именно ты сделала это со мной. Заказывали? Получите, распишитесь, все. С меня предостаточно, вали отсюда, и чтоб духу твоего не было. Сунешься, я лично тебя из рогатки расстреляю». Долго я злилась, она уже свалила, а я бесилась. Вспоминала ее неготичный видок в джинсах Арсени. Херка она, а не год. Покормила мыша, прикинула, сколько он потребляет за день, и пришла к выводу, что мы вырастили мощную популяцию грызунов подвального подвида. Без всякого удовольствия посветила фонариком в темноту, набитую мышами всех возрастов и габаритов. Шучу. Мыши я не увидела, зато услышала сразу, как только закрыла люк подвала. Несложно вообразить целое стадо прожорливых поедателей хлебных корок. Там, наверное, целый ковер из мышей. Надо было как-то скоротать время до возвращения Арсения. Был вариант написать прощальное письмо, типа «Не верьте никому, я не умерла». Написала, перечитала, внушает недоверие, но умнее ничего в голову не пришло. Прорисовала около подписи маленькую птичку, мама сразу поймет, что это такое. Мы в детстве с ней таких же рисовали. Поплакала немножко, стерла капли с письма, вроде незаметно. Слазила на чердак, прибавила к письму пару пачек денег, родителям пригодится. Решила сделать доброе дело, но не придумала какое. Облагодетельствовать Мишу или Машу не было желания, да я и не знала как. Выбралась во двор, замусоренный и неопрятный, отыскала грабли. Грабить не буду, пока Арсений не появится. Грабли попались коварные, они норовили тяпнуть меня по ноге. Цеплялась за всякую дребедень и в конце концов отломали себе зуб о какой-то ковшик. Рассмотрев его внимательно, я обнаружил на боку нацарапанный номер мобильника. Сами знаете какой. Офигеть. Арсений Шизель. На кой черт он это сделал? Подняла с земли железяку ржавую и натерла ею, как наждаком, цифры на ковшике. Теперь сам черт не разберет, что там было. В углу за диким малинником маячил дядька. А я успела про него забыть. Вот уж точно, от него жди одних неприятностей. Подаль шаталась молодая толстая цыганка в куче цветных юбок, явно пытаясь дядьку сглазить на 7 поколений вперед. Но тому было фиолетово. Он на службе. Он хочет жрать. Он хочет к жене и детям. Ему охота оказаться от нашего дома как можно дальше. И все это было написано у него на лице. Собрав мусор в большую кучу, я поняла, это был не тот прежний дядька, а другой. У того нос был длинный и глаза маленькие. Прислонила грабли к крыльцу. На куче мусора уже дрых кот. Ну и скорость у него, и 5 минут хватило, чтобы окопаться. «Девушка, а вы мобильник не дадите позвонить, а то у моего аккумулятор сел. Дядька, я у меня суперчестными простительными глазами». «Не дам. Это почему? Вы жадная? И поэтому тоже. А еще я вас не знаю. Вот схватите его, и как ломанетесь, а я без телефона останусь». Недовольный дядька изобразил наичестнейшую скорбь. «У меня ребенок болен. Надо узнать, что сказал врач. Если болен, ехали бы к нему, а то следите за нами сутками. Не надоело?» По-честному, я думал, он сейчас достанет удостоверение и наручники, но вместо этого он выудил из кармана мобильник и протянул мне. «Вот, залог. Мой дороже стоит. Откуда вы знаете, какой у меня?» Он кисло улыбнулся. «Какой бы ни был, мой дороже». Пришлось усовеститься и дать ему поговорить. Ничего подозрительного он не сказал. «Как там, малыш? А в больницу? Не предлагали? Ну, уколы я и сам завтра сделаю». Вот работа у них. Ребенок, правда, болен, а он только завтра его увидит. Будет болтаться до утра, пока смена не придет. Я сунула свой телефон в карман. Пошли в дом. Арсений, не понимая, что происходит, толкнул меня в спину. Я даже не заметила, как он вернулся. Ты какого черта с ним трепалась? Шипит, как гусь, слова сказать не дает. Дядька схватился. Меня уводили вместе с его драгоценной мобилкой. Я даже рассмотреть ее не успела. Сиганул через забор, в припрыжку настиг нас у крыльца. Краем глаза я его видела. Даже то, как он вдруг замер и плашмя рухнул на землю. «Эй, мужик, ты чего?» Миша выбрался посмотреть, кто это у нас по двору носится. Мужик, как в дурном анекдоте, растянулся вверх лицом, на лбу палка от граблей. «Офигеть! Я думала, что это шутка про наступить на грабли!» Выложила ему в руку его трубку. Арсений чуть ли не оттолкнул меня. «Иди в дом, нечего тут шататься!» «Ну и уйду. Больно, надо агентов спецслужб спасать. Они тренированные. В них, небось, стреляют на каждом задании. Должны привыкнуть к ударам судьбы». «Сегодня ночью», — сказала мне Маша. «На меня словно холодной воды вылили. Как это? Уже сегодня? А я так ничего и не решила. Точнее, решила, но потом передумала. И вообще я не знаю, как правильно поступить». «Во сколько?» «В полночь. Выйди во двор без вещей». «Голыми?» Маша подняла белесые брови вверх. «Почему голые? Ночью же не жарко». Я скажу вам, что стало самым последним аргументом в принятии решения. Все предыдущие можно забыть. Хотя оно и важно. Я напоследок решила проверить почту и посмотреть новости в группах ВКонтакте. Без особой цели. И напоролась на ролик. Почему я выбрала из всех именно его, не скажу, потому что не знаю. Наверное, соблазнилась симпатичным пушистым енотом на обложке. Кто-то уже догадался, что именно мне довелось посмотреть. Его кинули об землю, его глупо придавили ногой, а когда он замер от страха, человек взял его за лапку и начал срезать с него кожу. Он был очень аккуратен и не слишком торопился, сдирая красивую шкуру с живого енота. До меня не сразу дошло, что именно я смотрю, а потом меня сдавило горло, и я начала выть. Хорошо, что динамики были на нуле, и я не слышала, как он кричит от боли и ужаса. Несколько минут тишины, если не считать моего крика «Не надо!». Я не все видел. Обезображенная морда, одни мышцы, немного крови и длинные моргающие ресницы. Уже ободранный, он лежал на телах других умирающих и пытался повернуть голову. «Я ненавижу мир, в котором возможно такое. Я не хочу жить в таком мире. Да пошли вы все. Будьте вы прокляты!»